Можно было принести дядюшке голову дракона, а можно было прибыть в Тинуэт вместе с драконом и его головой. Первые два раза я действовал не так хорошо, как мог бы. Расскажи. Лыкил снова рассмеялся. Ну уж, нет, грех раскрывать карты заранее, ведь тебя через пару дней ждет такая же практика. Глава 7. Это было недоброе место. Иссеченные камни, клубки из теней и мертвых растений, хаотическое нагромождение скал, темное небо, где бешеные ветры разрывают башни черных туч, нити молний, вспыхивающие на горизонте. Вокруг, насколько можно было видеть, земля была мертва и безжизненна. Впрочем, глаза могли и обманывать, тяжелые сумерки царили здесь, и в тенях вполне могло таиться что-то живое и недоброе. Они появились здесь несколько минут назад. За спиной Дэвида громоздился здоровенный рюкзак. «Мрачное место этот ваш Хиллаэн», — сказал он, поправляя лямку на плече и еще раз оглядываясь по сторонам. Лыкил подставил лицо холодному ветру. «Мои родители жили в темных землях», — произнес граф со странной интонацией. «Я здесь родился. Пойдем». Перепрыгивая через расщелины, карабкаясь по камням, они забрались на вершину скалы. С другой стороны склон оказался куда более ровным и пологим. В какой-то момент Дэвид понял, то, на чем они стоят, гигантская каменная плита. Один ее край ушел в землю, второй вздыбился ввысь, превратившись в вершину скалы. Видок, открывавшийся отсюда, живо напомнил Дэвиду все виденные им фильмы про последствия атомной войны. Какая-то сила перепахала все окрестные скалы, перемешав землю и камень, создав глубокие трещины и глухие завалы. В центре всего этого безобразия находилось несколько построек, возведенных человеческими руками, вернее, то, что от этих построек осталось, часть стены и башня. Чуть в стороне, под завалом камней, Дэвид, присмотревшись, обнаружил развалины второй башни. Главной постройки, которую могли бы окружать стены, не было. В центре, все та же мешанина из камней и земли. «Руку», — сказал Лыкил. Дэвид протянул ладонь. Через несколько секунд потоки воздуха окружили их, подняли вверх и понесли над завалами. Они опустились у сохранившейся башни. Отчасти скрытая грязью и пылью, на земле лежала правая створка ворот. Второй створки не было видно. «Прежде чем ты пойдешь туда, немного истории», — сказал Лыкил. «Я уже рассказывал тебе о войне семей, в ходе которой погибли мои родители, и был разрушен замок, где мы жили». Дэвид посмотрел в сторону развалин. «Так это, нет», — покачал головой волшебник. «Это старое логово наших врагов, тех, на ком лежала вина за гибель моей семьи». Он говорил спокойно, почти буднично. Дядюшка хорошо постарался. Правда, он был тут не один. Как видишь, от стен мало что сохранилось после того, как осаждающие произвели массированный метеоритный обстрел. Цитадели нет, поскольку в конце осады кто-то додумался устроить под землей каверну, в которую она и провалилась. Правда, все ценные, а в родовом гнезде Кенвертимеров за столетия скопилось немало такого, чем многие хотели бы поживиться, потом отсюда все равно вынесли. Стены и внутренние коридоры, укрепленные чарами, кстати, остались почти неповрежденными. «Зачем мы здесь?» – спросил Дэвид. В замке Вертимер, не обратив никакого внимания на вопрос, продолжал рассказывать Лыкил, само собой, был источник силы, оформленный в главное сплетение, которое, в свою очередь, контролировало все системы безопасности и жизнеобеспечения замка. В ходе финальной осады все это было уничтожено. Главное сплетение перестало существовать, однако сам природный источник энергии никуда не делся. Его, как могли, выжгли и подавили, но полностью вычистить это место было бы слишком хлопотно, а может быть, и вовсе невозможно. Это не первый случай, и думаю, не последний. Вообще, существуют довольно подробные описания того, что происходит в подобных местах после. Естественный ток энергии нарушен, но источник, хотя и ослабленный, продолжает излучать силу. Волшебство накапливается в воздухе, проникает в камни и в тела погибших. Постепенно система стабилизируется, иногда даже вновь начинает работать, но деформированные чары редко вызывают к существованию что-нибудь доброжелательное или безобидное. Замок Вертимер был разрушен 13 лет назад. Времени прошло достаточно, чтобы здесь успело зародиться что-нибудь любопытное для исследователя. «Понятно», — сказал Дэвид. «Никакой радости». Впрочем, это понимание ему не дало. «С чем, скорее всего, мне придется столкнуться?» «Нежить, не задумываясь», — ответил Лыкил. «Все были слишком злы на вертимеров, чтобы хоронить их, как полагается. Правда, членов семьи сожгли, мало ли что, так что встреча с ними тебе не грозит, а вот с кем-нибудь из оживших, вернее, частично оживших слуг встретишься почти наверняка. Кроме того, хаотические потоки волшебства могли привлечь к себе некоторых низших демонов, ну и все прочие в том же духе. Тебе нужно добраться до зала, где прежде располагалось главное сплетение, и посмотреть, во что оно в данный момент превратилось. Еды у тебя в рюкзаке хватит на неделю, воду найдешь сам. Доберешься до источника раньше, значит, раньше вернемся в Тинуэт. Как ты узнаешь, что я дошел? Узнаю, не волнуйся. Но учти, следить за тобой я не буду, и если что-то пойдет не так, помочь соответственно не смогу. Рассчитывай только на себя. Дэвид кивнул. То, что его вынуждают рисковать собственной шкурой, не слишком ему нравилось, но определенная логика в этом испытании все-таки была. Ему и самому давно хотелось опробовать свои новые способности в деле, без подсказок всезнающего наставника.